Зеленая невеста. Мы уже возвращались в Тыщ, когда мелькнуло всплывающее предупреждение, что Перос Безжалостный появился в игре. И буквально секунды три следом пришло новое сообщение, что данный персонаж убит. Локальный чат разродился восторженными репликами и ехидными комментариями. С Переса дропнулись кожаные штаны и солидная куча монет. Воскрешение ПКшера из ненавистного клана Отморозки целенаправленно ждали на точке респауна и моментально отправили ассасина на перерождение. Интереса ради, я открыл справку по Пересу Безжалостному. Мой враг потерял сразу два уровня, упав до 41-го. Насколько я понимал, за этот вечер Пересу предстояло умереть еще трижды. Это серьезная потеря опыта и еще минус несколько уровней. Хороший урок ассасину на будущее. Будет знать, как приставать к маленьким гоблинам. «Амра, я пойду хорошего мяса и вина к ужину куплю», — проговорил Тарик Большинок, едва мы прошли ворота поселка. «Хочешь, здесь меня подожди, или иди первым к Таише, заодно лодку оттащишь. Мой дом ты знаешь, мы возле него плоскодонку смолили». Я прикинул вес лодки и вынужден был отказаться. Это прокачанному в силу бойцу 78 уровня нож оказалась легкой. Мне же ее было даже не поднять. Но чтобы не портить мнение матерого гоблина о себе, я нашел подходящую причину для отказа. «Тарик, неудобно мне без подарка являться красавице Таише. Пока ты продукты покупать будешь, я лучше быстро сбегаю к торговцу, куплю что-то достойное твоей дочери». Тарик одобрительно хмыкнул, скинул лодку у ворот и ушел куда-то по узкой грязной улочке. Едва он скрылся из вида, как меня окружила знакомая детвора, дети Тамины Свирепой. «Дядя Амра, а давайте мы лодку отнесем, нам совсем не трудно. Мы по хозяйству вам помогать можем в проклятом доме, но только в светлое время суток. Ночью мамка нас не отпустит». Вы желаете выбрать бригадир ХВ своим вторичным навыком? Что еще за бригадир? Я почитал описание навыка. Способность нанимать дружественных НПС для выполнения различных работ. В отличие от рабовладельца, умение страхом и запугиванием контролировать рабов, наемным работникам полагалось выплачивать денежную или иную награду, размер которой зависел от сложности работы и отношения к нанимателю. Уровень навыка отвечал за максимальное количество работников. Собственно, а почему бы нет? Всегда имеются какие-то дела, на которые не хватает времени, и которые хочется перепоручить другим. Вы получили вторичный навык «Бригадир». Уровень навыка – 1. Выбрано вторичных навыков – 5 из 5. Еще один основной и один вторичный навык ваш персонаж может выбрать на 25 уровне. Хорошо. Отнесите лодку к дому Тарика Большинога. Я протянул монетку и реку старшему во всей этой ватаге ребятишек. А завтра с утра, если мамка отпустит вас так далеко, жду у проклятого дома. Может, и вправду найду работу для некоторых из вас. Навык «Бригадир» повышен до 2 уровня. Я довольно усмехнулся и пошел к торговцу за подарком для Таиши. Найл Скряга обнаружился возле своего дома. Он нагружал тяжеленными мешками большую телегу. Я с удивлением и даже сомнением взирал на целую гору тюков, ящиков и свертков, которые скупой гоблин собирался перевезти в город за один раз. Я даже выразил убежденность, что без четверки сильных мулов купцу не обойтись. «Ничего. Здесь соседи подтолкнут телегу в портал, и через миг я уже буду в Айдане. Продам там весь товар и телегу тоже, после чего домой двину. Обратный путь предстоит не близкий, так что дней 5, а то и 7 меня в Тыщ не будет». «Маленький совет тебе, Найл. Слышал, наверное, сколько неумирающих сегодня прибыло в Камышанку убивать огромную летающую змею. Это все потому, что маги наклепали большое количество свитков-порталов из Вайдена в Камышанку и продавали сегодня неумирающим по 1000 монет за каждый. Но эта активность уже закончилась, и свитки-портала сюда, в глушь, стали никому не нужны. Подозреваю, что цена на них вскоре сильно упадет. Остатки будут распродавать вообще за бесценок. Можешь купить себе свиток один миг, и ты окажешься в Камышанке. А оттуда до Тыщ всего 2 часа ходьбы». Навык торговли повышен до 9 уровня. Скупой торговец заулыбался. Его отношение ко мне выросло до плюс 80. Наконец, Найл Скряга поинтересовался, зачем я заглянул к нему в лавку. Едва я успел упомянуть имя дочери Тарика Большенога, как старый гоблин прервал меня и заверил: «Забудь о драгоценностях и красивых нарядах. В случае Таиши это не поможет. У меня есть именно то, что заинтересует эту девушку. Давно специально для нее купил». Старый сморщенный гоблин открыл один из ящиков и выложил прямо на покрытый соломой пол какие-то темные мятые тряпки. Тонкие облегающие брюки, куртка с капюшоном, черный короткий плащ, мягкие башмаки. Я непонимающе смотрел на эти одежды. Совершенно не верилось, что эти вещи подойдут девушке-селянке. Добили меня лежащие среди предметов одежды связка отмычек и воровская маска с прорезями для глаз. Что это? Гоблин лишь хитро усмехнулся и предложил мне купить этот воровской набор всего за какую-то жалкую 1000 монет. Предложение было настолько нелепым, что я даже растерялся. 1000 серебряных монет бескрайнего мира – это 100 кредитов в реальной жизни. Цена покупки средних размеров холодильника или умного робота-уборщика. Разве стоят виртуальные тряпки для едва знакомого мне МПС таких деньжищ? Но сразу отказываться я все же не стал, попросив торговца объяснить смысл подарка и заодно обосновать сумму. Найл Скряга лишь рассмеялся. «Ишь, какой хитрый! Такая информация стоит больших денег. Сам посуди. Красавица Таиша – настоящий бриллиант гоблинской расы. Вскоре будет выбирать себе жениха среди множества ухажеров. Кандидатов много, а потом ее отец Старик Большеног собирается устроить суровые испытания, чтобы отсеять слабаков и неудачников, выбрав среди множества ухажеров дочери самого сильного, ловкого и умелого. Не обижайся, Амра, но тебе не победить в этих состязаниях. Слишком ты слаб и неопытен в сравнении с другими женихами Таиши». «Зато я не умирающий и очень быстро прогрессирую», — не согласился я. «Пройдет несколько дней или недель, и любые конкуренты станут мне не страшны. Я просто перерасту их». «Пусть так, Амра, но что ты будешь делать, если Тарик Большенок решит провести испытание через 2 дня на большой праздник середины лета? Или даже завтра? Мало ли что отцу Таиши в голову взбредет. Да любой из конкурентов в кулачном бою первым же ударом выбьет из тебя дух. Если же ты послушаешь меня, то можешь не побеждать в состязаниях. Но правильный подарок поможет тебе завоевать симпатии девицы. И в итоге, по результатам всех заданий, дочь Тарика может выбрать тебя, если ты не слишком опозоришься на фоне остальных претендентов». Говорил старый прожженный торгаш очень убедительно. Пожалуй, эти тряпки и отмычки мне действительно могли пригодиться при общении с Таишей. Как невеста, НПС-персонаж имела для меня весьма сомнительную ценность. Но вот красивая забавная спутница явно придаст интереса зрителей к моим роликам и весьма положительно скажется на моей работе. Вот только жаба душила отдавать расписок банков на 1000 серебра. Я попытался торговаться, но Найл Скряга твердо стоял на своем, не снижая цену даже на монетку. Похоже, тут стоял программный запрет, не позволяющий игроку купить ценную и наверняка нужную для каких-то заданий вещь дешевле названной цены. «Эх, прости меня, сестра. Обойдемся мы без робота-уборщика. И вдвойне прости, так как вместе с воровскими одеждами я приобрел и золотые серьги с сапфирами. На тот случай, если посоветованный торговцем подарок не сработает, или я не найду ему применения». Меня уже заждались. Тарик Большенок давно вернулся в свою небольшую хижину и отдал принесенные продукты своим дочерям, чтобы те приготовили праздничный ужин. Для меня стало сюрпризом, но у Таиши имелись 2 старшие сестры, одного взгляда на которых мне хватило, чтобы понять уникальность младшей. Особенно мне поплохело, когда одна из старших дочерей, чьи жирные телеса с большим трудом влезали в тесные одежды, поставила возле меня блюдо с тушеными овощами и приветливо улыбнулась мне, показав желтые клыки и обдав смрадным дыханием давно нечищенных зубов. Гоблин-селянка, 33 уровень. Когда гоблинша вернулась за ширму, отделяющую кухню от зала, в небольшой хижине Тарика Большенога, успевший уже до моего прихода серьезно налокаться вином, хозяин дома признался мне: «Таиша – моя постоянная головная боль. Ну, что ей стоило родиться такой же, как все остальные девушки? Ты ведь знаешь традиции гоблинских семей. Младшие дочери терпеливо ждут, пока будет выдана замуж старшая. Но все женихи, сколько их приходило, при виде Таиши сразу меняли свои планы и решали подождать ее очереди. И как мне выдать старших при таких условиях? Снова появилась старшая дочка, несущая в зал блюдо с аппетитно пахнущим жареным мясом. Настолько аппетитно пахнущим, что гоблинша по дороге стянула пару кусков с тарелки и, нисколько не скрываясь, прямо на ходу закинула их себе в рот. Она бы и дальше продолжила стоять у нашего стола и поглощать принесенную ей уже пищу, но отец увесистым шлепком пониже спины придал дочери вектор направления в сторону кухни, сказав не мешать серьезному разговору. «Я вот что думаю», — не переставая жевать, начал свою речь Тарик Большинок. «Женихов у Таиши много, а у двух других моих дочерей мало, точнее их нет совсем. А поэтому я решил сделать так. Выдам всех трех дочерей сразу. Устрою через пару дней состязание между женихами, победитель которого получит право выбрать любую из трех девушек. Второй выберет понравившуюся из двух дочерей, занявшей третье место, оставшуюся. При этом, если жених вдруг окажется не люб, дочка может и отказаться, но самому жениху отказываться от выбора нельзя. Что скажешь, Амра?» «Вам предложено задание. Состязание женихов. Класс задания. Редкое. Расовое. Описание. Принять участие в трех испытаниях, предложенных Тариком Большеногом. Этап первый. Проверка на силу. Первое место 3 очка, второе 2 очка, третье 1 очко. Награда за участие. 1600 эксп. Плюс 10. Отношение Таиши. Плюс 10. Отношение Тарика Большенога. Этап второй. Проверка на ловкость. Первое место 3 очка, второе 2 очка, третье 1 очко. Награда за участие 1600 эксп. Плюс 10 отношения Таиши, плюс 10 отношения Тарика Большенога. Этап третий. Проверка на удачливость. Первое место 3 очка, второе 2 очка, третье 1 очко. Награда за участие 1600 эксп. Плюс 10 отношения с Таишей, плюс 10 отношения Тарика Большенога. Обязательное условие. Три участника, набравших максимальное количество призовых очков, выбирают спутницу в порядке убывания набранных за состязание очков. Награда в случае победы по сумме трех испытаний – 8000 эксп. Дополнительное условие. Отказ от задания – минус 50 к отношению всех гоблинов поселка Тыщ. Принятие задания – плюс 800 эксп. Плюс 10 отношения Таиши, плюс 10 отношения Тарика Большенога, плюс 10 отношения Угрюма Мясника. Принять задание? Да? Нет? Я ведь и вата выругался про себя. Вот это подстава так подстава. Ведь понимал же, что НПС-красавица Таиша и ее аналоги в других местах появляются не просто так. Они явно сотворены программистами корпорации «Бескрайний мир» в качестве заманухи для игроков, чтобы те тратили деньги на дорогие подарки и влипали в подобные нелепые ситуации. Наверняка ведь для игроков других рас также придуманы красавицы или красавцы, которые привлекут внимание и заставят выполнять все эти цепочки квестов, ведущих к состязанию женихов. Что же мне делать? Отказ приведет к серьезному штрафу за отношение гоблинов к моему ушастому Амре. Участие же в состязании с сильными, высокоуровневыми НПС-соперниками вовсе не гарантирует победу и может привести к варианту, что мне в качестве постоянной спутницы или даже невесты достанется один из двух зеленых крокодилов. Хотя, если ситуация будет складываться неблагоприятно, всегда ведь остается вариант поддаться и не попасть в тройку победителей. Да, Таиши в этом случае мне не достанется. Но зато я проскочу мимо двух ее некрасивых сестер, а награда в несколько тысяч единиц опыта просто за участие в соревновании – это же просто халява. Тарик Большенок, я с большой радостью приму участие в состязаниях, чтобы доказать всем свои способности и мастерство. Получен опыт – плюс 800 эксп, плюс 10 отношения Таиши, плюс 10 отношения Тарика Большенога, плюс 10 отношения Угрюма Мясника. На кухне послышался радостный визг девушек. Мое решение обрадовало всех трех сестер. «Вот это правильно! За это нужно обязательно выпить!» — воодушевленно воскликнул матерый гоблин. «Таиша, тащи сюда еще вина!» Наконец-то впервые за вечер в зал из-за ширмы вышла не одна из старших сестер, а младшая Таиша в не новом, но стиранном чистом платье и фартуке. И я сразу заметил, что с девушкой что-то не так. Она старательно отворачивала от меня свое лицо. Лишь когда Таиша ставила бутыль и две плошки на стол, я сумел заметить, что левый глаз девушки-гоблина превратился в едва открывающуюся узенькую щелочку, а вокруг него сверкает огромный в половину лица ярко-фиолетовый фингал. Заметив мой интерес к синяку на лице дочери, отец Таиши со смехом прокомментировал. «Старшие ее так разукрасили за то, что женихов у них постоянно уводят. Попортили товар немного, я им уже высказал свое отцовское неодобрение. Но ничего, через 2 дня вся эта моя морока с 3 дочерями закончится, и я, наконец-то, вздохну свободно». Таиша, явно стесняющаяся своего вида, передала мне уже наполненную вином плошку из обожженной глины. Но не успел я взять чашу, как Тарик протянул свою огромную ладонь и отобрал вино у меня. «Нет, это моя чаша. Дочь, наполни нашему гостю другую». Как мне показалось, красавица с подбитым глазом слегка испугалась, но безропотно наполнила мне другую абсолютно такую же плошку вином из темной оплетенной лозой бутыли. Тарик Большенок без какого-либо тоста молча опрокинул себе в огромный рот емкость с вином и громко икнул. Глаза у хозяина дома были уже совсем осоловевшие. Я тоже пригубил рубиново-красный напиток. Успешная проверка на сопротивление яду. Получен опыт 80 эксп. Успешное определение свойств. Слабое сонное зелье. Эффект. Заклинание сон 11 уровня. Навык алхимия повышен до 3 уровня. Я испуганно замер. Меня хотят усыпить. Обобрать до нитки уснувшего беспечного гостя. Моментально на ум пришла тревожная мысль, что защита артефакта уже закончилась, и драгоценного яйца виверны я тоже могу лишиться. Наверняка ведь странная подмена чашек как раз и была связана с тем, чтобы подсунуть гостю отравленное вино. Я поднял глаза и встретился взглядом с откровенно перепуганной Таишей, внимательно наблюдающей за моей реакцией. Зеленокожая красавица явно знала, что именно находится в моей чаше, а вот ее отец или был отличным актером, или находился в полном неведении относительно попытки отравления. Настолько натурально он притворялся пьяным. А что, если это была личная инициатива Таиши, и чаша с сонным зельем предназначалась отцу? Но зачем младшей дочери это нужно? Еще не понимая, что происходит, я решил подыграть красавице. «Тарик, а чего мы сидим вдвоем? Почему ты не приглашаешь к праздничному столу своих дочерей? Им ведь тоже наверняка хочется отметить скорое окончание девичества. Таиша, наполни 2 плошки для своих сестер и налей своему отцу. Разве ты не видишь, что у хозяина дома опустела чаша?» Зеленокожая красавица неуверенно посмотрела на своего отца. Но Тарик Большенок подтвердил мои слова, прикрикнув на дочь. «Разве ты не слышала слова нашего гостя? Выполняй немедленно! Всему тебя учить нужно! Вообще, ты отличный парень, Амра! Шаман тебя тоже хвалит! Уверен, ты быстро проживешься в нашем поселке!» Получено задание. Социализация 3 из 3. Достигните уважения. Среднее отношение 75+ с жителями поселка Тыщ. Достигните уважения. Среднее отношение 75+ с жителями поселка Камышанка. Класс задания. Цепочка. Групповое. Награда 8000 эксп. Через минуту вся семейка уже находилась за столом с полными чашами налитого из заплетенной темной бутыли вина. Я хотел произнести какие-нибудь соответствующие торжественной обстановке слова, но Тарик и 2 старшие дочери уже вовсю пили из своих сосудов. Чувствуя на себе внимательный взгляд Таиши, я вылил вино из своей чаши под стол в кучу объедков. Через секунду зеленокожая красавица поступила так же. «И зачем тебе это потребовалось?» – спросил я у Таиши через пару минут, когда все ее родственники уже вовсю храпели на полу. Девушка в это время ходила по хижине и торопливо складывала в холщовую сумку через плечо продукты, запасную одежду, моток бечевки, кухонный нож, огниво и прочие предметы, явно собираясь уходить. Успешная проверка на реакцию с Таишей. Получен опыт. 40 эксп. Честно, девушка остановилась в центре зала и уставилась на меня. Хотела усыпить отца на какое-то время, чтобы он не дал еще каких-либо обещаний насчет меня и заодно не помешал мне сбежать из дома. Тарик у меня вообще спрашивал, хочу ли я становиться главным призом в этом дурацком соревновании женихов. Мои же сестры глупы как пробки. Им я планировала задурить головы, сказав, что мы с тобой просто прогуляемся возле поселка. За воротами я думала стукнуть тебя по темечку чем-нибудь тяжелым и сбежать от такой ненавистной судьбы. Ты же своим вмешательством только помог мне, нейтрализовав заодно и моих сестер. Собственно, теперь ничто не мешает мне осуществить побег. Родственники спят, а ты слишком слаб и не остановишь меня. И в мыслях не было тебя останавливать, усмехнулся я. Вот только далеко ли ты уйдешь? Ночь вот-вот наступит, чудовища выйдут на охоту, а ты в своем белом платье будешь видна за 1000 шагов, словно пламя в ночи. «Да и сменный наряд у тебя тоже светлый, не поможет укрыться от хищников». Таиша на секунду замерла, затем недовольно буркнула в ответ. «Не твое дело. Надо будет, разденусь и натрусь темной грязью, чтобы идти по лесу незаметно. У меня есть предложение получше». С этими словами я достал из инвентаря и положил на стол перед девушкой комплект воровской одежды и набор отмычек. «Бери. Это подарок от меня». Младшая дочь Тарика Большенога попыталась продемонстрировать полное безразличие к подарку, но горящие глаза девушки и ее дрогнувший от волнения голос выдали ее с головой. Плюс 10 отношения Таиши. Получен опыт. 200 эксп. Успешная проверка на реакцию с Таишей. Получен опыт. 40 эксп. Откуда ты знал, что мне это может пригодиться? И особенно про отмычки. «Я ведь никогда и никому не демонстрировала свой навык вскрытия замков». «Отвечай, Амра. Мне важно это знать». «Эх, была не была. Имеющиеся плюс 100 отношения Таиши ко мне давали хорошую возможность заручиться ее согласием на большинство разумных предложений. Почему бы не попробовать подружиться с Таишей и пригласить ее в команду?» «Видишь ли, ты только не обижайся сразу. Дай мне сперва договорить». Все эти объявленные твоим отцом состязания – чушь полнейшая. Во-первых, лучше ты все равно не станешь ко мне относиться, даже если я сумею победить во всех трех испытаниях. Во-вторых, как невеста ты меня совершенно не интересуешь. Что? Несмотря на мое предупреждение, девушка все равно взвелась разъяренной кошкой. Я недостаточно хороша для тебя, Амра? Минус 10 отношения Таиши. Не в этом дело. Я считаю, что нельзя никого заставлять в этом вопросе против воли. Таиша, я тебя вижу второй день, ты меня тоже. О каких вообще чувствах может идти речь? Да, ты редкая красавица, это видно сразу. Своенравна, авантюрна и импульсивна, это тоже я выяснил. Это пока все, что я знаю о тебе. И этого слишком мало, чтобы рассматривать тебя в качестве подруги. Но вот то, что роль простой забитой мужем селянки не для тебя, я понял с первого взгляда. «Ты слишком хороша для этого и слишком умна. Твоя гибкость, мягкость походки и пластика движений подсказали мне, что тебе гораздо больше подходит роль танцовщицы, ассасина или вора. Я думал над этим вопросом весь день. Ты не выходила у меня из головы, и в результате я решил рискнуть и остановиться на варианте вора. Так как я искал кого-нибудь с такими способностями, то пошел и купил для тебя эти одежды у Найла Скряги, совершенно не представляя, как ты отреагируешь на такой странный подарок». Плюс 10 отношения Таиши. Красавица с подбитым глазом засмущалась и даже слегка покраснела, что смотрелось весьма странно для ее зеленой кожи. «Ты умеешь говорить комплименты, маленький гоблин. Я еще при нашем знакомстве это заметила. Но скажи, зачем ты искал вора?» Фух, самая сложная часть разговора прошла. Таиша заинтересовалась, и теперь можно лишь развить в ней этот интерес. «Видишь ли, я не умирающий. А потому не боюсь опасности и постоянно ищу интересные приключения. Но полные опасных ловушек склепы с сундуками драгоценностей, тайники, закрытые двери сокровищниц – все это теряет смысл, если в команде с тобой нет ловкого вора. Я же травник, моя спутница – мастер зверей. С нами еще есть огр-фортификатор. Никто из нас не может вскрывать замки, так что я искал хорошего вора, чтобы предложить ему присоединиться к нам. Но только действительно хорошего и способного вора, на которого остальные могут положиться. Навык торговля повышен до 10 уровня. «Не уверена, что я хороший вор», — опустила глаза Таиша. «К тому же я не обладаю способностями неумирающих. Но я очень хотела бы присоединиться к вам, если вы меня возьмете». «Доля с добычи, опыт, приключения и никаких надоедливых женихов. Вот все, что я могу предложить тебе, Таиша. Жить придется в проклятом доме и наравне со всеми обустраиваться и убираться там, честно работать, а также защищать дом в случае нападения». «В любом случае, это интереснее, чем ежедневно изо дня в день готовить, убирать и обстирывать семью, постоянно выслушивая при этом ругань и подначки старших сестер. Если согласна, выходим прямо сейчас. За воротами поселка Тыщ переоденешься». Я встал с лавки, собираясь выходить. Таиша посмотрела на меня и уточнила с отчетливым удивлением в голосе. «Что, Амра? Даже не потребуешь клятву во всем слушаться тебя, соблюдать принятые у вас правила и не обворовывать товарищей? А вдруг я сбегу с вашими общими деньгами и трофеями?» «Упс. А что, так можно было?» Я посмотрел на свою собеседницу и заметил лукавый блеск в ее глазах. Похоже, она таким способом проверяла меня, желая услышать в моих словах те ограничения, которые я пожелаю наложить на нее. «Красть вещи у своих не принято даже среди воров. А других ограничений я не собираюсь на тебя накладывать. Мне нужен свободный, принимающий самостоятельные решения спутник, а не послушный раб. Давай ты сама для себя придумаешь и озвучишь правила поведения в группе неумирающих, а затем будешь строго выполнять эти правила». Таиша вдруг замерла посреди комнаты со стекленевшими глазами. Логическая ошибка. Бесконечная рекурсия. НПС персонаж SFF0076-BB0733 зависит от внешних команд, получаемых от себя же. Код ошибки. Решетка log/ER-009955. Сообщение передано в техническую поддержку Бескрайнего мира. Приносим извинения за возможные доставленные неудобства. Системная ошибка. Переменная репутации с НПС-персонажем SFF0076-BB0733 превысила установленное значение. Код ошибки. Решетка log/ER-009056. Сообщение передано в техническую поддержку Бескрайнего мира. Приносим извинения за возможные доставленные неудобства. Получено задание. Верность Таише. Награда. Решетка. Ошибка. Переменная не определена. Выполнено задание. Верность Таиши. Получена награда. Решетка. Ошибка. Переменная не определена. Ёпрст. Вот и убежали, называется. Как тестировщик я был весьма рад обнаружению ошибок, но насколько же не вовремя они случились. Надеюсь, хоть переменная репутации Таиши зашкалила вверх, а не вниз, а то будет мне сюрприз, когда девушку отлагает. Что же делать? А тут еще отец Таиши пошевелился во сне, отчего я испуганно вздрогнул. Разве хватит вина со слабеньким снотворным, чтобы надолго вырубить настолько высокоуровневого персонажа? Тарик Большинок с минуту на минуту проснется, и крайне сложно предугадать реакцию отца, когда он увидит одеревеневшую младшую дочь с полной сумкой вещей для похода и двух валяющихся на полу старших. Пришлось мне действовать радикально. Укус вампира, но не смертельный. А с усыплением жертвы. Получено достижение. Дегустация. 7 из 1000. Так, теперь у меня в запасе имелось какое-то время на продумывание дальнейших действий. Прежде всего, Таишу требовалось каким-то образом вынести за пределы Тыщ, пока ворота поселка не закрыли на ночь. Могу ли я оттащить Таишу на руках? Я попытался приподнять гоблиншу. Облом. Сил едва хватило оторвать девушку от пола. Пожалуй, максимум, на что был способен мой слабосильный Амра, это дотащить зависшую красавицу до двери хижины и выставить за порог. Но что делать дальше? Идея. В моем распоряжении ведь имеется целая ватага детворы, которая за деньги дотащит обездвиженную Таишу, пусть и не слишком далеко за ворота, так как скоро уже наступит ночь, но все же вынесет красавицу за пределы поселка. А там нужно будет искать другого сильного грузчика. И я, кажется, знал одного такого великана на примете. Я отправил сестре приватное сообщение, спросив, на месте ли еще сын Шрека. «Да, Огр здесь. Трудится без устали. Подправил падающие бревна чистокола, вырыл 3 охотничьи ямы возле ворот и сейчас затачивает колья, чтобы установить их на дне ловушек. Кстати, 20 минут назад вернулась серая стая. Голоднющие. Весь день ничего не ели. Я показала нашим волкам ловушки. Вроде поняли. Сестренка, сын Шрека нужен мне возле тыщ. Требуется один ценный груз забрать и доставить к нам в дом до темноты. Могу направить Огра к тебе, но охранники тыщ с ним не знакомы и, скорее всего, просто его убьют. Да и ходит сын Шрека достаточно медленно. До наступления ночи не успеет туда-обратно смотаться. А скрытности у него никакой. Ночью хищники его издалека обнаружат и сожрут. У Огра лишь 11 уровень сейчас. Он ни с кем из местных обитателей не справится». Так, вариант с Огром отпал. Зато у меня появилась другая идея. «Сестра, тогда мне нужна будешь ты. Садись на Акеллу и гони серую стаю в сторону поселка Тыщ. Там по дороге встретимся. У меня имеется с собой чем накормить волков». С выносом тела из Тыщ возникла небольшая заминка. Нет, дети Тамины Свирепой согласны были помочь и даже не стали задавать лишних вопросов. Но Ирек резонно заметил, что охранники у ворот поселка не пропустят нас на выход с телом девушки, так как уж больно это смахивает на похищение. «Нужна какая-нибудь рогожа, мешок или старый ковер, чтобы завернуть Таишу», — предложила Юнна, старшая из девчонок Тамины. «У шамана Каяка Колченогова есть старый драный половик», — вспомнил Ирек. «Давайте я сбегаю к нему и предложу свою помощь пыль выбить из половика. Думаю, Каяк согласится». Шаман действительно был рад неожиданной помощи, и уже через пару минут я в компании ребятни шел выбивать ковер от клопов и пыли подальше от домов. За 2 серебрушки гоблинские дети помогли мне дотащить тяжелый рулон до свежевыкопанного пограничного столба, и большая часть детей поспешила обратно в Тыщ. Со мной остались только Ирек, Шим и Юнна, которые не столько выбивали половик, сколько сгорали от любопытства и ждали развития ситуации. «Ой, волки!» Юнна первой заметила серую стаю и проворно полезла на резной столб. Ее братья секундой позже последовали за ней. Волки остановились возле меня, а Келла принюхался и неуверенно по собачьи пару раз махнул хвостом. «Я смотрю, ты приоделся, ушастый!» Лесная нимфа тоже в новой экипировке спрыгнула с бланки и осмотрелась. Гроздь висящих на верхушке столба детей ее заинтересовала мало, в отличие от лежащего у дороги бесчувственного тела Таиши, которое уже вызвало нездоровый интерес обнюхивающих девушку волков. Валерианна отогнала излишне любопытных белого клыка и лобо и поинтересовалась у меня. «Что за кукла? Гоблинский секс-шоп грабанул?» «Это есть груз, я говорить. Зависай, девка, нужный. Вести дом до тьма наступай. Нимфа помогать грузить тело волк». «Раз девка нужна, то как не взять?» — рассмеялась сестренка. А между тем Акелла нахально лез своей мохнатой мордой в мою сумку, в которую я сложил большую часть оставшегося с ужина мяса. Вспомнив, что волки весь день не ели и страшно проголодались, я начал дележ кусков. Больше всего досталось бланке, которой, как кормящей матери, требовалось больше питания. Но мясо быстро кончилось, а волки явно не насытились. «Сегодня ночь охота быть. Пора рвать большой кусок добыча, наши волки растить», — объявил я лесной нимфе, и она согласилась со мной. «Я тебе еще когда говорил, ушастый, заняться прокачкой наших волков, чтобы они стали полноценной охраной и не боялись ночных монстров. Кстати, на 20 и 50 уровне у любого пета или маунта хозяин может выбрать очень даже полезные специализации. Эти волки не моими считаются, поэтому такой функционал для меня закрыт. Но если ты смог переименовать волков, то на той же вкладке и меню выбора характеристик должно быть». Я посмотрел на Акеллу и вызвал по нему подробную информацию. Вот про что сестра говорила. У зверя имела специализация «Неслышный шаг». Ясно, как он смог тогда ко мне незаметно подобраться. Быстро осмотрев остальных хищников, я выяснил, что выбирать специализации для волков было поздно, все они уже что-то получили на 20 уровне. Причем автоматический выбор системы был традиционным и даже скучным. Повышенное здоровье, нанесение рваных ран, толстая шкура. хотя другие варианты имелись очень даже перспективные и необычные, например, хамелеон, позволяющий животному сливаться с окружающей средой, или кровожад, залечивающий свои раны при каждом укусе. Очень необычный мутант из волка получился бы со специализацией «ядовитый укус» или «оглушающий рев». Также меня заинтересовала специализация «стайный охотник», улучшающая все боевые характеристики особи за каждого союзника в стае с таким свойством. Если со временем всем волчатам Бланки дать такую специализацию, в стае они станут очень даже грозной силой. «Амра, ты что, тоже завис?» От просмотра вариантов прокачки волков меня отвлек недовольный голос Валерианы Быстроногой. «Видимо, это заразно, и ты подхватил болезнь от нужной девки. Ночь через 10 минут наступит. Ехать пора». Я извинился и пошел поднимать неподвижную гоблиншу. Сестра помогла мне посадить одеревеневшую Таишу на спину Акеллы. Я сел сзади, придерживая одной рукой парализованную девушку от падения. Сестра запрыгнула на Бланку, оглянулась на меня и недовольно фыркнула. «Ты за волка держись, балбес, а не за женские выпуклости. Тоже мне удобные держалки для ладоней нашел». «Дядя Амра, а можно мне с вами поехать?» Раздался просящий женский голос откуда-то сверху. Я и забыл почти про сидящих на столбе детей. «Я бы там по хозяйству вам во всем помогла. Стирала, готовила, убирала, за огородом следила». «Юнна, мы едем в проклятый дом, причем ночью. Даже если жуткие чудовища тебя там не сожрут, то утром мамка точно прибьет». Я посчитал, что одного упоминания Тамины свирепой будет достаточно, чтобы девочка передумала. Но я ошибся. Полненькая гоблинская девочка ловко спрыгнула вниз и безбоязненно пошла к Лобо, который даже растерялся и попятился от такой наглости. Я спешно обозначил Юнну для серой стаи как друга, чтобы не случилось трагических инцидентов. А затем и Ирека тоже, который последовал за сестрой и спустился вниз. «Дядя Амра, возьмите меня тоже», — попросил зеленокожий пацаненок. «Да я же не переживу от зависти и обиды, если моя сестра поедет на волке, а я нет. Мой брат Шим половик отнесет в поселок и расскажет мамке и Тарику Большеногу, что с нами все в порядке. А если не возьмете, мы с сестрой обидимся и все расскажем, как вы Таишу похитили». «В чем причина задержки? Что лопочут эти малыши?» — спросила Валерианна Быстроногая, не понимающая ни слова на языке гоблинов. Чтобы не давать столь длинное объяснение на хромающем языке, я написал сестре приватное сообщение. «Эти мелкие шантажисты просят их тоже взять в проклятый дом. Обещают честно работать на нас по хозяйству. Если же мы откажемся, грозятся устроить нам визит разъяренного Тарика Большенога с его шипастой дубиной. Это отец, вон той, зависшей девушки. А в киднеппинге детей нас не обвинят, если мы согласимся взять этих малолетних бандитов к себе. Тогда ведь не только Тарик Большенок к нам прибежит, но весь поселок Тыщ с дрекольем и факелами наведается. Вот утром и узнаем. Хотя вроде не должны. Я ведь формально нанимаю их на работу. Буду кормить и даже что-то там платить за их труд. Брат, давай сам решай. Ты заварил эту кашу с похищением нужной девки, вот и выкручивайся». Я посмотрел на терпеливо ждущих моего решения детей и махнул рукой. «Ладно, сорванцы. Найду вам работу, но только если будете себя хорошо вести в проклятом доме и не обижать волчат. Иначе отправлю пешком назад прямо ночью». Навык «Бригадир» повышен до 3-го уровня. Ирек и Юнна не заставили себя ждать и с радостными криками взобрались на лесных хищников. При этом класс персонажей у детей синхронно сменился с селянин на наездник на волках. «Мы поехать дом!» — задорно крикнул я, и серая стая со всех ног рванула к проклятому дому.